Глава 8. День открытых дверей. Трель телефонного звонка, неестественно громкая, в давящей лесной тишине, вывела всех из оцепенения. Звонила мама Эвы. «Как там у вас дела? Устали, наверное?» Спросила она таким безжизненным голосом, что Эве стало совестно перед ней и остальными, отправившимися на поиски Тарасика в другом направлении. Ведь они еще не знают о том, что он нашелся, и продолжают его искать, пока она и Митя слушают страшные истории Виктора Степановича. Эва тотчас сообщила маме эту радостную новость. «Он нашелся, мам, жив-здоров!» — радостно выкрикнула она. На другом конце повисла пауза, потом раздался тяжелый срывающийся вздох, похожий на стон. «Какое счастье! Я уж думала... А где вы?» «Мы в лесу, и с нами участковый. Это он нашел Тарасика». «Хорошо, и это хорошо». Мама заговорила быстро и сбивчиво. «Может быть, он вас проводит к дому? Он же не оставит вас одних?» «Да, мам, не волнуйся», — сказала она в трубку и услышала, как мама закричала в сторону. «Валера, они нашли его! Звони скорее Ларисе и Аркадию, пусть идут обратно!» Потом, вернувшись к разговору, мама встревоженно спросила. «Эвочка, он точно в порядке? Не поранился, не напугался?» «С ним все хорошо, мам», — соврала Эва, глядя на бледное лицо Тарасика, который теперь прижимался к Мите, а не к ней. «Ждите, мы скоро придем». Она уже собиралась отключиться, как вдруг мама задала еще один вопрос, и он повис в эфире ледяной сосулькой. «А вы ничего странного в лесу не заметили?» «О чем ты?» — переспросила Эва после долгой паузы. «Ты знаешь, не хочу тебя пугать, но боюсь, что с этим лесом что-то не так. Мы видели тени людей, слышали голоса, вокруг не было ни души. Мы видели это вместе с Валерием, а значит, мне не почудилось», — произнесла мама. «Я бы не стала тебе этого говорить, но хочу, чтобы ты понимала, что здесь опасно. Будьте осторожны». «Не волнуйся, мы же не одни, с нами Виктор Степанович. Он все знает про этот лес», — заверила ее Эва. «Что ж, ладно, позже поговорим. Приходите уже поскорее». Связь прервалась. Эва опустила руку с телефоном, чувствуя, как по ладони струится липкий холодный пот. «Нельзя смотреть на эти тени и прислушиваться к голосам», — тихо, но очень четко произнес Виктор Степанович. Его голос звучал так обыденно, словно он напоминал нам об элементарной безопасности, которой учат маленьких детей, и говорил что-то вроде «нельзя заглядывать в открытые люки, нельзя ковыряться в розетках, нельзя поворачивать ручки на газовой плите». «Я предупредил вас, а вы предупредите своих родных, это важно». Эва поежилась, словно чьи-то ледяные пальцы прошлись вдоль ее позвоночника. «Вы действительно верите, что здесь обитает нечто потустороннее?» — спросила она, пытаясь спрятать телефон в карман, но никак не могла попасть в него от того, что ее потряхивало. Ей было страшно, и больше всего она боялась сойти с ума, как та бабка Агафья, что поет колыбельные призракам своих внучек. «Не то чтобы верю, но не отрицаю». Глаза Виктора Степановича блеснули мрачным, почти безумным огнем. «Я много чего повидал на своем веку и усвоил одно хорошее правило — береженого Бог бережет». Он повернулся и зашагал по тропе с удивительной для его возраста скоростью. Мите пришлось взять Тарасика на руки, а Эва почти сразу же запыхалась, и кровь набатом застучала у нее в ушах. Сквозь этот внутренний грохот ей чудились шепчущие голоса, несущиеся им вслед. Казалось, они льются из-под мхов, сочатся из трещин в коре старых сосен, срываются с темных еловых лап. «Тарасик, не уходи, пошли с нами, у нас весело». Оглянувшись на ходу, Эва споткнулась и едва не упала. Она пыталась убедить себя, что голоса — это галлюцинация от переутомления и страха, и через некоторое время они стали тише, слились с шорохом листьев и скрипом веток, стали частью леса. Спустя четверть часа безумной гонки лес, наконец, начал редеть и наполняться светом. Сосны и ели становились все более разлапистыми, вызывая ассоциацию с изможденными стражами на границе миров. В просветах между ними замаячили смутные очертания человеческого жилья. Углы крыш, линии заборов тусклые и нереальные, как декорации в плохом сне. На прогалине у самой опушки виднелась фигура Валерия. Отчим топтался на одном месте, напоминая дикого зверя, запертого в клетке. Низко опущенная голова, скованные движения, напряженные до крайности тела. Услышав шаги, он замер, всмотрелся вглубь леса и, завидев Эву и Митю, энергично замахал им руками, а затем бросился навстречу. Лицо его было багровым, казалось, не столько от спешки, сколько от гнева. Глаза, обычно холодные и колючие, теперь полыхали, как раскаленные угли. Где же радость от того, что Тарасик нашелся? Ее не было. Валерий смотрел на Тарасика, как на причину потраченной впустую тревоги, своего нарушенного спокойствия, и жаждал выместить на нем распиравшее его зло. Эва инстинктивно прижалась к Мите, чувствуя, что, вырвавшись из одного кошмара, они столкнутся с другим. Из леса, полного шепчущих призраков, угодили прямиком в лапы дышащего бешенством монстра, притворяющегося человеком. Она вдруг с невероятной ясностью поняла, что порой самые страшные монстры не прячутся во тьме между деревьев. Иногда они живут рядом с тобой, скрываясь под маской добропорядочности. Но однажды наступает момент, когда маска слетает с их лица, и становится видно, кто они такие на самом деле. Фигура Валерия неумолимо нарастала перед ними темной грозовой тучей, готовой выстрелить снопом жалящих молний. Но прежде чем он успел обрушить свой гнев, из-за его спины выплыли другие силуэты. Следом за ним спешили, запыхавшись, мама Эвы с лицом опухшим от слез, и еще две фигуры — Аркадий Львович, прямой и высокий, как корабельная мачта, издали похожий на тинейджера переростка из-за бейсболки, надетой козырьком назад. И Лариса Прохоровна, которая выглядела по-прежнему ярко и эффектно, словно не бродила по лесу несколько часов, а только что вышла из салона красоты, разве что щеки выглядели чуть более румяными, чем положено даже при очень вызывающем макияже. В этот же момент Валерий вдруг изменился. Миг... И монстр исчез. Эва моргнула, отказываясь верить своим глазам. Ведь она только что его видела. Валерий, судя по всему, взял себя в руки, и маска вернулась на место. Горящий взгляд потускнел, злобная гримаса сменилась вымученной улыбкой, а с языка сорвалось не проклятие, а слова приветствия, произнесенные чуть ли не с нежностью. «Мой малыш, где же ты пропадал?» Он потянулся к Тарасику и бесцеремонно забрал его у Мити, не дожидаясь, пока тот передаст его. Эва увидела, как пальцы отчима с силой впились в плечи брата, оставляя на детской куртке глубокие вмятины. В этом жесте не было родительской заботы, в нем читалось заявление прав. «Моя добыча». Тарасик начал извиваться в его руках, пытаясь вырваться, но безуспешно, лишь захрустели тонкие косточки. Ярость отчима не испарилась, она ушла внутрь, закупорилась, как газ в баллоне под давлением. Мама Эва, издав нечленораздельный стон, обхватила Тарасика со спины и прижалась к нему лицом. Глядя на нее, Эва с трудом подавила рвущийся изнутри предупреждающий крик, вызванный ощущением опасности, грозящей маме и Тарасику. Посмотрев на остальных, словно ища у них защиты, она с удивлением отметила, что никто не выглядел встревоженным, наоборот, на лицах сияли радостные взгляды и счастливые улыбки. Похоже, опасность, исходящую от отчима, почувствовала только она. «Это вы нашли нашего мальчика?» — прозвучал над головой Эвы вежливый баритон Аркадия Львовича. Несмотря на свой высокий рост, ему все же приходилось смотреть снизу вверх на Виктора Степановича. Окинув быстрым оценивающим взглядом его видавший виды дождевик, он посмотрел ему в глаза, в которых еще плескался лесной мрак. «Мы вам несказанно благодарны». «Не за что благодарить. Ваш мальчик сам нашелся», — не очень приветливо ответил тот и, протянув Аркадию Львовичу руку, представился. «Виктор Степанович, бывший участковый». Его внимание сосредоточилось на подошедшей к ним Ларисе Прохоровне. Затем сместилась на Валерия, тоже направлявшегося в их сторону. И он едва заметно поморщился, словно узнал в них ту породу людей, от которых не стоит ждать ничего хорошего. «Ужасное происшествие!» Вмешалась Лариса Прохоровна, обхватив локоть мужа пухлой рукой с ярко-алым маникюром. Мы все страшно переволновались. Она бурно фонтанировала эмоциями и казалась сильно взбудораженной. Но в ее голосе звучала фальшивая нота, как у плохой актрисы, читающей свою роль с листа. Однако именно Лариса Прохоровна первая побеспокоилась о Тарасике. «Мальчик, наверное, в шоке. Его бы домой вернуть поскорее. Накормить, да чаем горячим напоить». Ее слова послужили сигналом для всех. На Виктора Степановича посыпались короткие и поспешные благодарности. Никто не спрашивал у него подробностей, никто не интересовался, где и как он нашел ребенка. Все торопились уйти прочь из леса и позабыть об этом кошмаре, продлившемся почти весь день. В просветах между деревьями тускло багровел краешек клонившегося к закату солнца, похожий на огонек догорающей свечи. Сам Виктор Степанович на продолжение беседы не настаивал. Он лишь кивнул всем, задержав многозначительный взгляд на Эви и Мити, словно напоминая им: «Будьте осторожны, я предупредил». Затем он растворился в сумерках, шагнув обратно в объятия леса, который, казалось, ждал его возвращения. Группа двинулась к дому, возвышавшемуся на окраине леса и покорно впускавшему в свои огромные окна струящийся из-под сосен мрак. Валерий нес Тарасика, не обращая внимания на его попытки вырваться. Маска заботливого семьянина прочно сидела на лице отчима, скрывая безобразный лик монстра. Эва шла рядом с Митей, их плечи соприкасались, и она чувствовала, как он напряжен. Наверное, он тоже видел преображение Валерия и понимает, что теперь даже в доме нельзя будет почувствовать себя в безопасности. Неизвестно, чего ждать от такого человека. Но Мите всего-то неделю потерпеть. А что делать ей, Эве? Разве она может переехать в отдельную квартиру и оставить маму с этим чудовищем? Да и Тарасика жаль бросать. Раньше Эва была уверена в том, что отчим в Тарасике души не чает. Он буквально сдувал с него пылинки, оберегал от малейших опасностей, даже самых незначительных, вроде острых углов и сквозняков, а еще заботливо хлопотал над ним, когда тот лежал с простудой. Неужели все это было притворством? Даже не верится. Либо Валерий прирожденный актер, либо... Может быть, все-таки монстр ей почудился? Эва решила, что будет украдкой наблюдать за Валерием, и если монстр покажется снова, тогда ей придется как следует подумать над тем, как спасти от него маму и Тарасика. Дверь в сказочный дворец распахнулась, излив наружу поток прохладного воздуха, пахнущего лакированным деревом и дорогой полиролью. Пахло чем-то еще, сладковато-терпким, неприятным, похожим на запах увядших цветов, покрытых пылью. Один за другим они переступили порог, и в этот миг, будто сигнал из иного мира, дом огласила заливистая мелодия маминого телефона. Выудив его из кармана, мама посмотрела на экран и удивленно вскинула брови. Помедлив пару секунд, будто сомневаясь, стоит ли отвечать, она все же поднесла телефон к уху. «Алло?» Ее голос прозвучал настороженно, словно она ожидала плохих новостей, но потом смягчился. «Да нет, конечно. Мы будем очень рады. Правда? Вот здорово. Адрес вам напомнить? Первый дом на лесной улице. Отлично, ждем вас». Она отключилась, и ее взгляд, блуждавший по бесконечно высоким потолкам холла, вернулся к присутствующим. «К нам идут гости с горячими пирогами». Она провозгласила эту новость с притворной радостью и, казалось, сама была ею ошеломлена. «Правда? Обожаю гостей!» Восторженно пропела Лариса Прохоровна. «А кто это?» «Моя сестра Алла с нашей матерью Федорой. Я никогда их не видела и недавно о них узнала. Оказалось, что мои родители меня удочерили и всю жизнь скрывали это от меня». Эти слова повисли в воздухе, горькие и тяжелые, как запах гари. Непринужденно выложив свою семейную тайну, мама Эвы словно приоткрыла перед всеми свою душу. И оттуда наружу вырвалась трещина, зиявшая там, в ее реальности. Казалось, трещина зияет теперь прямо здесь, в центре зала, источая холод и нечто еще жуткое и невыразимое, не имеющее названия. Фантастика. Спеша разрядить обстановку, Лариса Прохоровна потрясенно распахнула глаза, и ее похожие на паучьи лапки накладные ресницы взметнулись до самых бровей. Я думала, такое только в плохом кино бывает. «Только этого не хватало», — проворчал Валерий, отпуская наконец Тарасика. «Прямо день открытых дверей». Он бросил на маму укоризненный взгляд. «Неужели нельзя было перенести встречу на завтра? Я сегодня достаточно поволновался, и запаса прочности моей нервной системы не хватит на то, чтобы еще и со свихнутой бабкой общаться». «Ты можешь пожарить для нас мясо во дворе?» — с невозмутимым видом предложила мама. «И тогда тебе не придется с ней общаться». С лицом Валерия произошли невероятные метаморфозы. Вспышка ярости сменилась холодной расчетливостью, а затем взгляд его зажегся неподдельным энтузиазмом. «А что, прекрасная идея. Там неплохая мангальная площадка с удобными креслами». Он улыбнулся и вдруг, приблизившись к маме, прошептал так тихо, что его шепот прозвучал не громче шелеста крыльев, бьющегося о стекло мотылька. «Люблю тебя, дорогая. Пусть будет так, как ты хочешь». Эва отвернулась, стараясь скрыть ото всех чувство отвращения, которое охватывало ее всякий раз, когда она становилась свидетельницей проявления любви Валерия к маме. Сейчас ей казалось, что даже злобная гримаса, исказившая лицо отчима в лесу и сделавшая его похожим на монстра, была менее неприятна, чем эта расплывшаяся в слащавой улыбке физиономия с прищуренными глазами-щелочками, как у довольной свиньи. А за окнами, между тем, мало-помалу сгущалась тьма, поглощая силуэты сосен. Где-то там, по дороге, ведущей к дому, шагали две гости с горячими пирогами. По мнению Эвы, это было странно, ведь еще сегодня утром мама говорила, что Алла прохладно отнеслась к ее предложению встретиться. И вдруг она сама ей позвонила и идёт сюда в компании с загадочной Федорой, да еще и на ночь глядя. Чем вызвана эта спешка? Кто ходит в гости по ночам? Не слишком ли много странностей для одного дня? Наверное, и мама была обескуражена таким поворотом событий. Эва видела, как она суетится, накрывая на стол в гостиной, поправляет салфетки, расставляет тарелки, и у нее все так и валится из рук. Удивительно, что еще ничего не разбилось, но Эва то и дело вздрагивала от звона падающей посуды. Лариса Прохоровна крутилась рядом с мамой, пытаясь ей помочь, но скорее отвлекала ее своей болтовнёй и взрывами хохота, неприятного, как хруст битого стекла. Во дворе Валерий колол дрова для мангала, за окном мелькало его лицо, сосредоточенное и мрачное, как у жреца перед жертвоприношением. Глухой стук топора казался слишком громким в вечерней тишине и вызывал у Эвы мрачные мысли о затаившихся в лесу злодеях, о которых предупреждал Виктор Степанович. «Беглый псих, маньяк и ведьма», — вспомнила она и усмехнулась. «Список небольшой, но впечатляющий. Будет весело, если они все сюда сбегутся, растревоженные стуком топора». Тогда, после сумасшедшего дня, нас ждет совершенно безумная ночка. Прозвучавший позади всхлип отвлек Эву от раздумий. Обернувшись, она увидела Тарасика. Он забрался с ногами в кресло в самом дальнем углу холла и сидел, уставившись в одну точку на полу, с отрешенным видом, будто часть его сознания все еще оставалась в лесу среди шепчущих призраков. Митя стоял у камина, в котором холодно белели неразожженные березовые поленья, и задумчиво смотрел на Эву. В его глазах читалось то же самое, что снедало ее изнутри, дурное предчувствие. Он шагнул к ней, собираясь что-то сказать, и в этот момент со двора донесся настойчивый игулкий стук по металлу. Кто-то стучал в калитку на воротах, не жалея костяшек пальцев. И этот звук был настолько неожиданным и чужеродным, что все обитатели дома замерли, за исключением лишь Тарасика, который и так не шевелился. Мама застыла с подносом в руках. Смех Ларисы Прохоровны внезапно оборвался на самой высокой ноте. Удары топора во дворе прекратились. Стук повторился. Валерий медленно, как призрак, проплыл мимо окна, направляясь к калитке. Лязгнул засов, послышался скрип дверных петель, а затем приглушенные голоса. Отворилась дверь прихожей, и на пороге дома появились две незнакомые женщины в сопровождении Валерия и Аркадия Львовича.